Глава 42. С самого утра меня гложет тревожное чувство, что-то должно измениться, и я могу сколько угодно верить, надеяться, лелеять мечту, что приедет Борис и будет со мной, но он сказал «две недели». А судя по тому, что я слышала и уже успела о нем узнать, слово свое он держит. Что-то беспокоило не только меня. Игорь вел себя нервно. Я заметила это еще по дороге в универ. Потом по пути на танцы он часто останавливался на обочине, с кем-то разговаривал по телефону, орал, размахивал руками. Непривычно было видеть его таким взвинченным, но и спрашивать, в чем дело, я не решалась. Просто предложила карамельку, которую он без вопросов взял. Потом быстренько вышла из машины, потянув сумку с вещами для тренировки. «Может, заболел?» – решила я, пока шагала в сторону квадратного здания, где и располагалась школа танцев. И стоило только окунуться в атмосферу музыки, как все остальное стало неважным. Игорь, Борис, покушение, собственные фантазии и иллюзии. Все это смело волной энергетики, что царило в этом круглом мерцающем огнями зале. Мы, группа из 4 человек, пытались повторить движение, что нам показывала тренер Ольга. И к собственному тщеславию, да и судя по ее хитрым улыбкам, получалось у меня очень неплохо. И в какой-то момент я перестала думать о том, что могу ошибиться. Я просто стала двигаться. В свое удовольствие, наслаждаясь тем, как работают мышцы, даже позабыв, как выгляжу. «Да, детка», – рассмеялась Оля, когда повела меня пить кофе в фитнес-кафе на 2-м этаже. «Тебе бы только на сцене танцевать». «Почему?» «Даже не знаю, как реагировать. Насмехается или хвалит?» «Да не напрягайся, это я так, с легкой завистью. Ты во время танца загораешься, как лампочка. Внешне ты обычная, но стоит румянцу окрасить твои щеки, как ты словно оживаешь. Это присуще очень многим актерам». Мне было настолько приятно это слышать, что я даже дышать перестала. Я ведь мечтала о сцене, а тут мне говорят, что я для нее, ну, вроде как, рождена. Спасибо. Еле выговариваю звуки и отпиваю свой чай. «Ты папику своему показываешь, чему научилась?» Спросила она так прямо, что у меня задрожали коленки. «Можно, конечно, поинтересоваться, откуда у нее информация, но я приезжаю с водителем, а за школу плачу с чужой карты». Странно, но когда о моем положении говорил стилист, мне было неприятно слушать его. Я хотела доказать, что не такая, и вообще у нас с Борисом отношения. Но я до сих пор не знаю, какие это отношения. Не знаю, правда ли он на мне женится, или это все его способ заманить в свои распутные сети. И ведь попалась. Да так, что уходить не хочу. Жду, когда появится возможность снова услышать его приказ и подчиниться. Страшно ощущать себя в клетке из собственных чувств. Еще страшнее понимать, что готова собственноручно выбросить ключ от замка. Тянет она, откидываясь на мягкий желтый стул. Какими тут заставлено все. Видно, хозяйка школы любит этот цвет. Вижу, зацепил он тебя. Киваю. Все так и есть. Борис тот пазл, который я буду собирать, раздражаться, что не могу это сделать. Но прекратить уже не смогу. Мне необходимо увидеть окончательный вариант картины. Красивый хоть. Отрицательно качаю головой, так что та тягостно вздыхает, а я смеюсь. Нет. Красивым его не назовешь, тут другое. На него хочется смотреть. Он притягивает взгляд, но при этом не смазливый. Старый? Ну, вспоминаю о разнице в возрасте и ахую. Обалдеть, 16 лет ведь. Ему 34. А, ну значит все работает. Играет она бровями. С этим у него точно проблем нет. Так нет, что я часто боюсь застать его с любовницей, и к своему ужасу боюсь, что даже это меня не оттолкнет. Подобные мысли начинают угнетать. Почему я так безропотно все сношу? О, так-так. Ты не гони коней, уйти ты всегда успеешь. Думаешь? Ты живешь в Москве. Он может тебе дать все, чтобы ты стала человеком. С хорошей зарплатой, с образованием, умением себя подать. Нет никаких гарантий, что через год он не заведет себе кого-то другого, а ты порадуешься, что смогла урвать кусок пирога, чтобы жить припеваючи. Но... Она приближает свою голову. Уже свободной. Если он тебя не бьет, не подкладывает под других, то надо брать. А как же самоуважение, любовь? А где оно, это самоуважение? Работать до 6 вечера, чтобы потом стирать носки мужу, который не может рот закрыть, чтобы срыгнуть, или который даже трахнуть нормально тебя не может. Это ты считаешь самоуважением? Когда в твои руки попадает такой шанс, надо пользоваться. Тем более, насчет любви с твоей стороны, я думаю, проблем нет. Верно? Верно. Отвожу взгляд в окно и замечаю Игоря возле джипа. Странно, что он даже на стоянку не отъехал. Что-то он сегодня нервный. «Увольняют?» – спрашивает Ольга. Ты тоже заметила? Он курит уже пятую сигарету, пока мы тут сидим. Может, на метро сегодня? Я поворачиваю голову и благодарно киваю. Спасибо за разговор. Я обязательно обдумаю все, что ты наговорила. Обдумай, смеется та. Но не делай этого при мужике своем. Они не любят. Думающих? Типа того. А ты откуда столько знаешь? Так у меня был. Тоже крутой, тоже занимался всяким дерьмом, а я все сбежать пыталась. Потом успокоилась, себя сделала за его счет, школу эту открыла. Теперь вот свободно. А он? Удивленно распахиваю глаза. По ней не скажешь, что она бизнесвумен. А он сидит. Почему? Чуть ли не вскрикиваю. Мысль, что Бориса могут посадить, никогда не приходила мне в голову. Его сдали? Ага. Поднимается она и криво усмехается. Он мне изменил, а я его сдала. Смотрю ей вслед, и почему-то мне кажется, что ничего хорошего от своей свободы она не получает. А что ждет меня? Допиваю чай, благодарю бармена и спускаюсь на улицу. Там снова курит Игорь, замыленный, словно после пробежки. Может, я на метро? Предлагаю, делая шаг назад, но он откидывает сигарету, дрожащими руками хватает меня за рукав и тянет в машину. Мое сопротивление преодолевает без труда. «Нет-нет, принцесса, ты поедешь со мной. Меня не тронут, пока ты рядом».